Ее голос еле-еле хрипел. На губе у нее был порез, и вдобавок несколько швов над бровью, под скулой и вдоль челюсти. Может быть, она бредила? «Я приехал, чтобы помочь», — оторопев, сказал он. Она по-прежнему не сводила с него взгляда, изредка шевеля веками, словно ей требовались неимоверные усилия, чтобы моргнуть. «Мне», — медленно проговорила она, — «мне невыносимо видеть тебя». «Я уйду», — сказал он, почувствовав его настроение и приготовившись шагнуть в дверь. «Зная, что ты отверг нашу дочь, не только когда ты бросил нас», — сказала она чуть окрепшим голосом, — «Диана, но и в Новой Шотландии. Но я приехал загладить свою вину и помириться», — сказал Тим. Он не мог понять, почему люди говорили с ним в подобном тоне. Сначала Малаки прошлым летом, сейчас Диана. Ведь он сделал все, что мог. Каждый божий день старался изо всех сил. И у него были благие намерения. «Ее зовут Джулия», — сказала Диана. «Тише, тише», — сказал Тим, нервничая и озираясь вокруг. Она делала усилия, пытаясь подняться чуть выше. «Она красивый, замечательный ребенок», — сказала Диана. «Она такая хорошая, и ей столько довелось вытерпеть, Тим, а ты даже не увидел ее». Прибежала медсестра. Она хотела уложить Диану обратно на подушки, но Диана стала сопротивляться. Она собралась с духом и намеревалась покончить с этим раз и навсегда. «Слушай, Диана, успокойся, ты же ранена», — сказал Тим. «Ты же не знаешь, я знаю», — сказала Диана, и ее глаза просветлели. «Я думаю о ней», — сказал Тим. «Я знаю ее имя. А ты ведешь себя так, будто бы я не хочу иметь с тобой ничего общего, Тим Макинтош», — сказала Диана. «Но ведь я приехал, чтобы...» Она откинулась на подушку. Он видел, что она вымоталась, что она побывала в серьезной передряге, но именно 4 последних слова доконали ее. Тим произнес их, и она сломалась у него на глазах. Ее кожа приобрела пепельный оттенок, и она замотала головой. Когда она опять заговорила, ее голос был похож на предсмертный шепот. «Вся ее жизнь прошла мимо тебя». «Сэр, вам пора», — встряла медсестра. «Диана, возможно, ты не поверишь этому», — сказал Тим, вдруг осознав тот факт, что, выйдя за дверь, он, вероятно, больше никогда не увидит ее. Во рту у него пересохло, ноги предательски задрожали. «Но я никогда не хотел причинять боль тебе или ей. Никогда. Это правда, слышишь?» Диана лежала на спине. Ее глаза были закрыты, и из них текли слезы, падавшие на ее уши и на бинты головной повязки. Работа на катере была одним делом. Там было проще найти оправдание существованию на морских просторах. Но, увидев Диану в таком состоянии, Тим вспомнил все, что когда-либо выбросил из своей жизни. «Мама считает, что мне следует простить тебя», — прошелестела Диана. «Ты просто пойми». Диана яростно дернула головой. Она крепко зажмурилась, чтобы не смотреть на него. «Я прощаю тебя», — сказала она, захлебывая слезами. «Но я не могу тебя понять. И я даже не буду пытаться понять тебя. А теперь уходи». Тим хотел что-то ответить, но медсестра заметила изменение показаний кровяного давления Дианы. Она покрутила ручки аппарата, а потом вызвала доктора. У Дианы понизилось давление. И Тим слышал, как они тревожно обсуждали опасность внутреннего кровотечения. Зажегся верхний свет. Прибежала еще одна бригада медсестер. Тима отпихнули в сторону, и он повернулся к ним спиной. Затем он прошел мимо копошащихся медработников и покинул помещение отделения интенсивной терапии. Распахнув тяжеленные двери на пути в отделение интенсивной терапии, Алан повстречал Тима. Они стояли лицом друг к другу на расстоянии в 10 футов. Алан предполагал, что Тим к этому времени уже уедет, ведь он исполнил свой долг, вызвал Алана. Так почему же он был до сих пор здесь? У Алана мныло все тело. Увидев брата, он напрягся, гадая, чего такого Тим мог наговорить Диане. Но в то же время на него нахлынуло старое чувство кровного родства. «У нее врач», — сказал Тим. В его глазах было спокойствие. Какие-то перемены в ее состоянии. Алан не стал слушать дальше. Он вошел в двери отделения интенсивной терапии и заметил оживление в дальнем конце палаты. Как только он вздумал поспешить туда, его тут же остановила медсестра в компании двух врачей. «Это Диана», — сказал он. «Я должен увидеть ее. Они работают с ней». «Но я тоже врач!» — вскричал он. «Вон отсюда!» — приказал один из врачей. «Сейчас вы ничем не поможете. Вам придется подождать снаружи». Алан отступил. Он ощутил свою полную беспомощность. Тим ждал и его в коридоре. «Она что-нибудь сказала?» — спросил Алан. «Она вообще приходила в сознание?» «Она была в сознании», — ответил Тим. «Как она выглядела? Как?» — спросил Алан. У него дрогнул голос. Ему удалось лишь мельком взглянуть на нее через все отделение. Ее лицо было очень бледным, и его покрывали синяки вперемешку с кровоподтеками. «Она ранена», — сказал Тим. «Боже мой! Боже!» — схватившись за голову, сказал Алан, меряя шагами небольшой коридорчик. Гоня на полной скорости в Нью-Йорк, он не старался сдерживать себя. Но сейчас страх потерять Диану, до этого томившийся глубоко внутри, вырвался на свободу. «Господи Иисусе, помоги мне! Помоги всем нам!» «Алан!» — окликнул его Тим. Алан слегка обезумел. Он никак не мог перевести дух. Много раз наблюдал он за семьями, ожидавшими возле отделения интенсивной терапии исхода судьбы своих родственников. И вот теперь он сам оказался на их месте. Он потряс головой, подавил всхлип. Рядом стоял его брат, потный и грязный, с шевелюрой, которую не расчесывали и не подстригали, наверное, около месяца. Он был похож на маленького мальчика, которого Алан учил рыбачить и плавать на пляжах Кейп-Кода. «Я ухожу, Алан», — сказал Тим. «Тим!» — остановил его Алан, и ужас сковал его сердце. Он понял, что не хотел, чтобы брат покинул его в такую минуту. Тесс Брукс повесила трубку. Эмми сбила такси. Она была ранена, и ее доставили в большую больницу. Она чуть не истекала кровью. Тесс так тяжко дышала. Ей казалось, что сейчас у нее подкосятся ноги, и она упадет в обморок.